Глава 10. Экспедиция Башкирцева. Январь 2622 год. Мыс Альта-Кимада. Планета Вешняя, система Крокус. Налет был идеально скоординирован с ударами по орбитальным крепостям и наземным радарам. Флуггеры материализовались из синевы. Избавились от боевой нагрузки. Отработали пушками. Промчались над самыми верхушками деревьев, снося сверхзвуковой волной ветви, закручивая в зеленый смерч мириады сорванных листьев. Визитная карточка асов-штурмовиков. Оценить класс пилотажа было некому. Военная база на мысе Альта-Кимада погибла в первую же минуту. Вместе с ней сгорел и лагерь археологов, прозванные участниками экспедиции деревней. Гибель лагеря была такой же бесславной, как и гибель базы, разве что еще более быстрой. Если после стремительного налета черных флуггеров от базы остались, по крайней мере, жирно дымящиеся руины, то от деревни почти ничего, кроме обуглившихся трупов. Легкие палатки с эмблемами Российской Академии Наук радостно вспыхнули и растаяли, словно их и не было никогда. Растаяли вместе со всеми, кто в них находился. На низкой ноте вибрировала земля, гудело ослепительное небо, и надсадно кричали оглушенные люди. Это Таня запомнила хорошо, как и то, что сама она не проронила ни звука. Никита, который лежал на земле рядом с ней, надо отдать должное научному сотруднику Андрееву, стоило появиться флугером, он сразу упал на землю и увлек за собой Таню. Иступленно повторял: «Не верю, не верю». Таня не могла понять, во что именно не верит Никита. В то, что налет означает начало войны, или в то, что происходящее реально. Но Таня не переспрашивала. Может быть, потому что понимала, в свете случившегося апокалипсиса это не имеет значения. С тяжелым гулом флугеры исчезли в вышине. Однако Таня и Никита долго не решались встать. Смотрели заколдованными глазами на то, как исходит копотью оплавленный штабель пляжных лежаков у самой кромки моря, на угольно-черную тучу, подсвеченную багровыми сполохами, которая клубилась теперь на месте военной базы Альта-Кимада, на играющую солнечными бликами поверхность океана, безмятежную и безразличную. А когда они все-таки встали, оказалось, что их лица, волосы, одежда густо облеплены охряно-серой пылью. Пыль хрустела на зубах и ела глаза. «Как ты думаешь, кто это был?» — спросила Таня, извлекая из заднего кармана шорт, своеручно переделанных из старых джинсов, пачку сигарет «Тройка». «Чуруги!» — шепотом сказал Никита. И зачем-то повторил еще два раза. «Чуруги! Чуруги!» Таня окинула Никиту внимательным взглядом. Его глаза, всегда такие ироничные, если не сказать глумливые, светились первозданным палеолитическим ужасом. Тане даже показалось, что Никита испуган гораздо больше, чем она сама. Когда вторая сигарета была потушена, а серый растрескавшийся камень, Таня повернулась к застывшему в позе Будды Никите и спросила: «Ну что, пойдем?» «Куда?» Никита изумленно на нее вытаращился. Голубые детские глаза. «Как это куда?» «Посмотрим, может, кто-то из наших, ну...» Таня не сразу подобрала нужное слово. «Нуждается в нашей помощи». «Ты что, совсем свихнулась?» Истерично всплеснув руками, зашипел Никита. «Сейчас они прилетят снова, и нам крышка, сгорим заживо, как они, как все, а я совершенно не...» «Да прекрати ты, Никита!» — отмахнулась Таня. Лицо ее стало угрюмым, почти злым. «Если боишься, оставайся здесь». С этими словами она выпрямилась, отряхнула одежду и побрела отлогим склоном горы Хуанита по направлению к деревне. После недолгих колебаний ее товарищ поплелся вслед за ней. А ведь как упоительно все начиналось. Планета Лед Счастливый покинул паром Улей Блэк Вельвет и приземлился на старой полосе в окрестностях военной базы Альта-Кимада, принадлежащей южноамериканской директории. Когда участники экспедиции под руководством гения археологии Башкирцева высыпали по трапу на волю в объятия жаркого субтропического солнца, не только Тане, но даже циничному Диме Штейнгольцу показалось, что они попали в рай. «И воздалось нам за добродетели наши», старательно на церковный манер окая, провозгласил заведующий технической частью Клим Катенин, стягивая через голову канареечно-желтую футболку. «Интересно, окупаться здесь можно?» Искательно глядя в сторону моря, спросила аспирантка Жанна Скрябина. «Надо опробовать в деле новый купальник». «Так вот ты какой, воспетый школьными учебниками легендарный СФСЭ!» Восхищенно воскликнул Казимир Лях, окидывая взглядом расположенный в низине город древних Алунчий. Именно здесь им предстояло проводить свои изыскания. «Как здесь красиво!» — всплеснула руками профессор Арина Анатольевна Левина-Архипенко. «Угу», — согласился с ней русский японец Тода Аои и тут же включил свою видеокамеру. А Таня, впервые оказавшаяся в настоящем внеземелье, не считать же в самом деле Екатерину, ничего не сказала. От восторга у нее отнялся язык. Самым фантастичным было то, что за пребывание в таком чудном месте им еще и зарплату платили, причем удвоенную. «А что тут такого?» «Надбавки дают за вредность», — пояснял Тане всезнайка Никита Андреев, добровольно взявший на себя обязанности Вергилия, посвящающего молоденькую лаборантку в тайны реальной археологии. На счету Андреева было уже 8 таких экспедиций. Неудивительно, что он чувствовал себя по меньшей мере Шлиманом. «А в чем, собственно, вредность? Ну, за которую надбавки?» — спросила Таня, вглядываясь в манящие курортные дали. «В них было что-то родное, средиземноморское. Как это в чем?» «Чужая биосреда. Раз. Ж меньше земного. Вроде бы единичка разница, а все равно для здоровья вредно. Это 2. Неспецифические примеси в атмосфере 3. Повышенный ультрафиолет 4. А 5, 6 и 7 все прочие опасности непредвиденные». Таня рассеянно кивнула. Но какие непредвиденные опасности могут поджидать сапиенсов на планете, чьи фауна и флора совокупно насчитывают жалких 900 видов? Конечно, о смертоносных флуггерах, пилотируемых другими сапиенсами, она тогда не думала. Да и кто думал? Кандидат ксенологических наук Казимир Лях был совершенно прав. СФСЭ, город древних Алунчий, был известен каждому школьнику, имеющему по истории оценку выше натянутой из жалости тройки. Взятые в опрятные рамки фотографии желтых куполообразных жилищ Алунчий, не имеющих ни окон, ни дверей, а одну только овальную дырку в крыше, украшали школьные коридоры и обложки журналов. А изображение самого знаменитого культового сооружения, центрального дырчатого цирка, даже служила эмблемой научно-популярной передачи «Я и Вселенная». Эмблема эта, в свою очередь, была получена путем стилизации знаменитого образа цирка, созданного талантом художника-ксеноклассициста Эридана. Изрешеченная круглыми разновеликими отверстиями полуобрушившаяся стена на фоне гладкого, как яйцо, моря. Сквозь отверстия пробиваются рубиново-огненные лучи восходящего над вешней солнца. Сами Алунчи тоже пользовались всенародной любовью, почти столь же большой, как и динозавры. Кстати, с динозаврами у Алунчи, несмотря на полное отсутствие внешнего сходства, все же было кое-что общее. Их роднила общность судьбы, и те, и другие вымерли, будучи не в силах поспеть за катастрофическими изменениями окружающей среды, как говорится, отстали от жизни. Впрочем, масштабные наземные и подводные раскопки, выполненные в самом начале 27 века, заставили предположить, что судьбы Алунчий и земных динозавров различаются некоторыми трагическими деталями. Как известно, наиболее взвешенная, хотя и неимоверно скучная гипотеза связывает вымирание динозавров с резким изменением климата. Исчезновение Алунчий с лика вешней раньше было принято объяснять серией космических, падение крупных астероидов и тектонических, быстрый подъем суши, катастроф. Однако в 2601-2604 годах на Вешней были обнаружены полтора десятка гигантских зоокладбищ. Выли пресноводных водоемов и во тьме пещер покоились спрессованные временем в предозвестниковую массу останки по которым удалось восстановить внешний облик странных земноводных существ. Многометровые позвоночные черви, или, если угодно, угри толщиной в бревно, наделенные непропорционально большими пастями, как заметил один астрозоолог, перед нами одно из тех алчных созданий, которые могли бы питаться кроликами, но имеют страсть к заглатыванию слонов. К этому портрету следует добавить множество гибких ложных конечностей, формирующих вокруг пасти нечто вроде цветка актинии, а также несвойственную земным змеям и угрям форму туловища, заметно расширяющегося от хвоста к голове. По этой форме их и назвали «туба лерихона весновиенсис» – «иерихонская труба с вешней». С иерихонскими трубами был связан ряд примечательных фактов. Во-первых, кладбища этих зубастых монстров датировались той же эпохой, на которую пришлось и вымирание алунчий. Во-вторых, их эволюционные предшественники на вешне обнаружены не были. Ближайшими аналогиями иерихонским трубам из ныне здравствующей фауны служили обычные морские черви. Но эти безобидные существа, похожие на красную лапшу, имели вполне скромные размеры и скелетом, как положено нормальным червям, не располагали. И в-третьих, иерихонские трубы напрочь отсутствовали в изобразительном искусстве алунчий. Правда, животных алунчи вообще рисовали неохотно, так что это обстоятельство оставляло завидный простор для интерпретаций.